Гоп-топ, хоп-хлоп, где ты бродишь, мой конек? Хлоп-хоп, гоп-топ, возвращайся, скакунок. Чуткий нос, ловкий хвост, верный Хопкин-бобкин. Белоногий толстунок, остроухий Хопкин. Так пел Том Бомбадил, на бегу подбрасывая шляпу и ловя ее, пока не скрылся в низине, но и оттуда доносилось гоп-топ, хлоп-хоп, пока не подул южный ветер. Парило по-вчерашнему. Хоббиты побегали по траве, как им было велено. Потом валялись на солнышке, изнывая от радости, точно их чудом перенесли в теплынь с мороза. С такой радостью больной однажды легко встает с постели и видит, что жизнь заново распахнута перед ним настежь. К тому времени, как Том вернулся, они успели прогреться до седьмого пота и здорово проголодаться. Из-за гребня холма выскочила его подброшенная шляпа, потом появился и он сам, а за ним шесть пони. Пять их собственных и еще один, наверное, Хопкин-Бобкин. Он был крупнее, крепче, толще и старше остальных. Мэри, бывший хозяин всех пони, называл их как придется, а с этих пор они стали отзываться на клички, которые дал им Том Бомбадил. Том подозвал их одного за другим, они подошли и выстроились в ряд. А Том насмешливо поклонился хоббитам. «Забирайте-ка лошадок», — сказал Том. «Им, бедняжкам, стало страшно, и они от вас удрали, бросили хозяев. У лошадок нос по ветру, как учуяли у мертвей, мигом поминай, как звали. Но ругать нельзя их. Где же это видано? Лезть самим в могильнике. Может, хоббитам-то надо поучиться у лошадок? Вишь, цела у них поклажа. Молодцы лошадушки, и чутье у них вернее, убежали от умертвий, от подземной лютой смерти. Нет, нельзя ругать их. — А шестой для кого? — поинтересовался Фродо. — Для меня, — ответил Том. — Он мой дружок. Бродит, где захочется, но когда его покличешь, прибегает тотчас же. Том проводит хоббитов тропкой самой краткой, чтобы они сегодня же добрались до тракта. Хоббиты пришли в восторг, и благодарности их не было конца, а Том рассмеялся и сказал: «Дома золотинка ждет, и забот полон рот. Он проводит хоббитов, чтоб не беспокоиться, ведь они какой народ? С ними уймище хлопот, только вызволишь из вяза, под землей завязнут, если не дойдут до тракта. Что-то будет завтра? Нет, уж лучше проводить их и освободиться». Судя по солнцу, еще и десяти не было, но хоббиты с удовольствием пообедали бы, если б на то хватило припасов. Хватило только на завтрак. Они съели все, что запасли накануне, и почти все, что подвез Том. Не так уж это было много для изголодавшихся хоббитов, однако на душе у них стало куда веселее. Пока они завтракали, Том бродил по холму и перебирал сокровища. Львиную их долю он сложил сверкающей грудой. Пусть найдет, кто найдет, и спокойно владеет, будь то птица, зверь, человек или эльф. Так было снято могильное заклятие, чтоб сюда снова не явились умертвия. Себе он взял сапфировую брошь, бархатисто-переливчатую, словно крылья бабочки. Том долго смотрел на нее, будто что-то припоминая, потом покачал головой и промолвил: «Та, что некогда ее на плече носила, ярче дня была лицом, солнечней сапфира. Так пускай же эту брошку носит золотинка. Будет память нам о прошлом, звездочка-живинка». Каждому хоббиту достался кинжал, длинный, прямой, с красно-золотым змейчатым узором по клинку. Обнаженные, они сверкали холодно и сурово, а ножны были черные, легкие и прочные, из неведомого металла, усыпанные самоцветами. То ли их сберегли чудесные ножны, то ли сохранило могильное заклятие, но ни пятна ржавчины не было на ясных клинках. — Впору малышам кинжалы, пригодятся, как мечи, — сказал Том. — Не единожды, пожалуй, нападут на них в ночи. Злые слуги властелина, что таится словно тать у огнистой. Но отныне их нельзя врасплох застать. Хоббит с арнорским кинжалом, он что кролик с тайным жалом. Нападешь, а он ужалит, заречешься нападать. Он объяснил хоббитам, что клинки выкованы 1500 лет назад оружейниками княжества Арнор, которое пало под натиском с севера. Ратной силой его бы, может, и не одолеть, но одолело злое чародейство, ибо колдуны владели тогда северным ангмарским краем. «Все, что было, давно забыли», — как бы про себя молвил Том. «Лишь одинокие странники в мире, потомки древних властителей, охраняют покой беспечных народов. Но странников этих совсем немного, мало осталось воителей». Хоббиты не очень-то поняли, о чем он бормочет, но перед глазами их вдруг простерлись бесчетные годы, будто нескончаемая долина, а по ней бродили люди, словно редкие тени, высокие и угрюмые, опоясанные длинными мечами, а последней с тусклой звездой во лбу. Потом видение померкло, и глаза им залил солнечный свет. Медлить было незачем. Быстро увязав мешки, Мэри, Пин и Сэм давно уже переоделись в запасное платье, они навьючили их на пони. Подаренное оружие болталось на поясе и путалось в ногах. «Вот уж незачем-то», — думали они. «Мало ли что, конечно, приключится, но чтобы драться, да еще мечами». Наконец они пустились в путь, свели пони с холма, уселись на них и рысцой двинулись по долине. Оглядывались и видели, как лучится в солнечном свете золотая груда на вершине кургана. Потом свернули за отрог, и курган пропал из виду. Фродо озирался по сторонам, но никаких каменных зубцов не было, как не бывало. И вскоре они выехали северной ущелиной на пологую равнину. То рядом с ними, то обгоняя, рысил Хопкин Бобкин со своим веселым седаком. Толстунок бежал легче легкого. Том распевал, почти не умолкая, но распевал что-то совсем уж непонятное на странном, должно быть, древнем языке, в котором, казалось, только и есть, что изумленные и восхищенные возгласы открытия мира. Ехать пришлось куда дольше, чем они думали. Если б даже вчера они не заснули у камня, то все равно и к вечеру не добрались бы до цели. Темная полоса, которая видна была с кургана, оказалась не трактом, а кустарником по краю глубокой рытвини, границы древнего королевства, — сказал Том. И нахмурился, вспоминая что-то, о чем не захотел рассказывать. По другому краю рытвины тянулась глухая и высокая каменная стена. Том провел их низом, заросшей тропой сквозь пролом в стене, и они рысцой припустились по широкой равнине. Через час-другой им открылся с возвышения древний тракт, пустынный, сколько хватал глаз. — Приехали, наконец, — сказал Фродо. — Моим коротким путем мы задержались... Дня на два, не больше. И, может, не зря задержались. Сбили их со следу. Трое спутников поглядели на него. Им разом припомнились черные всадники и полузабытый страх. Они оглянулись на заходящее солнце и окинули взглядом тракт. Никого, пусто. — А ты думаешь, — сказал Пин, — за нами и сейчас, нынче, вечером... «Тоже погоня?» «Нет», — ответил вдруг за Фродо Том Бомбадил. «И завтра вряд ли будет. Где-то закружилась. В Впрочем, я не знаю точно, земли здесь чужие, да и не желаю знать я этих черных татей. Хоббиты очень хотели, чтобы он и дальше ехал с ними. Уж он бы и с черными всадниками разделался. Вот сейчас они окажутся совсем уж в чужих краях, о которых в Хоббитании и говорили-то недомолвками. Их так потянуло домой, так незачем было в темную сумеречную даль. Очень им стало грустно, очень одиноко. Они стояли молча и не торопились прощаться, даже когда Том уже произнес напутствие. «Вот вам мой совет последний. К вечеру, сегодня, доберитесь до селения, что зовут Пригорьем. Есть трактир в Пригорье древний. Им владеет Наркис. Человек пустой, да верный. Татям не предаст вас. Дом его многооконный очень просто выискать. По горцующему пони на огромной вывеске. Заночуете в трактире, хорошенько выспитесь, и опять вперед на утро путь у вас не близкий. А теперь смелее, зайцы, в путь судьбе навстречу. Главное сейчас добраться до Пригорья к вечеру». Они попросили его проводить их до трактира и распить с ними прощальную чашу, но он со смехом отказался, промолвив: «Здесь кончаются края мне навеки верные. Распрощаемся, друзья, здесь, навеки вечные». Он повернул пони, скинул шляпу и навсегда исчез за насыпью. «Очень это обидно, что мы теперь без господина Бомбадила», — сказал Сэм. «Вот кто знал, куда и чего. Сколько ни пройдем, а такого не встретим». «Ну, правда, чудной господин. А насчет пони, что он говорил? Так хорошо, кабы это было вроде зеленого дракона». «Кто там живет-то в Пригорье?» «Есть и хоббиты», — сказал Мэри. «Есть громадины, а, в общем-то, вроде как дома. Брендизайки ездили туда, говорят, ничего». «Может, и ничего», — заметил Фродо. «Но Хоббитания кончилось. И вы уж, пожалуйста, не будьте вроде как дома, а заодно помните, что я теперь вовсе не Торбинс. Спросят?» «Так накрученц». Они ехали в сумраке. Темнота густела позади и спереди. Но скоро вдали замерцали огни. Крутой косогор заслонял мутное небо, а внизу раскинулось большое селение. Туда они и поспешили, в надежде на жаркий огонь, стены с крышей и дверь отгородиться от ночи.